Глава 17. Мы пришли в избу, в которой я впервые самоосознался. И там на нас, точнее на меня, набросилась типа мать. «Ах, сынок, ты такой молодец, тварь жуткую убил. Небось и наживешься теперь с нее, хорошо зарабатываешь. Так тобой горжусь, а мы с отцом. Вот посмотри, в каких нечеловеческих условиях прозябаем. Вот был бы богатый сынок, помог бы хоть немного». «Ты поэтому, что ли, меня позвала?» — перебил я. «Да ты что? Это ж я так, к слову!» — замахала руками типа мать. Сделала вид, что смутилась, а сама выжидающе уставилась на меня. Я вздохнул. «Вот что, недорогие мои и неуважаемые типа родители, давайте-ка мы с вами эту тему закроем раз и навсегда. Я вам не сын. И уж будем честными, вы ко мне родительской любви никогда не питали. Мы просто на протяжении 20 лет терпели друг друга. Вы меня, потому что вам за это платили. Я вас, потому что других вариантов не было. Цену за ваши услуги Тихоныч назначил весьма неплохую. Я бы сказал, выше средней по рынку. На мое содержание вы тратили в разы меньше, чем получали. Даже с учетом трудозатрат и амортизации оборудования в виде лавки. А после того, как я встал с лавки и свалил, дотации от Тихоныча прекратились. Вы быстро сообразили, что зима близко, и жить вам станет сильно грустнее, чем раньше. Вот и решили поправить дела, напомнить сыну, внезапно оказавшемуся охотником, да еще и графом, о так называемом сыновьем долге. Манипуляции проще не придумать, право слово. Детсад. Так вот, я не тот человек, которым можно манипулировать. И дурачком, вопреки вашему глубокому убеждению, никогда не был. Идиотия и неспособность разговаривать — разные вещи. Я прекрасно помню все, что происходило рядом со мной, пока лежал за печкой. Я слышал каждое ваше слово, обрабатывал информацию и делал выводы. И пытаться сейчас убедить меня в том, что вы испытывали ко мне какие-то там родительские чувства, затея изначально провальная. Тем, кому я действительно дорог, сам по себе, а не потому, что оказался графом, я готов помогать. И не только материально. Вы в эту категорию не входите. Почему, только что объяснил. И хочу предупредить, так сказать, во избежание. Следующая попытка вымогать у меня деньги может закончиться нехорошо. Слухи о моем богатстве сильно преувеличены. Золотые империалы у меня в огороде не растут, с неба не падают. Я не из тех, кто дважды повторяет одно и то же. Собственно, все. Доступно объяснил? Я обвел глазами типа отца и типа мать. Отец покраснел, как рак, мать, наоборот, побледнела. Но в том, что суть моего выступления оба уловили, я не сомневался. Отлично. Значит, вопрос мы закрыли. Пусть радость нашего расставания не затуманится печалью наших встреч. «Земляны, идем». Я подхватил мешок и вышел из избы. И пошагал по деревенской дороге в сторону леса. Земляна шла за мной и довольно долго молчала. Наконец озадаченно спросила: «Ты откуда столько слов мудреных знаешь?» «В благородное собрание хожу, книжки читаю. А знак предлагаю изобразить здесь». Я раздвинул ветки старой ели. Они свисали до самой земли, образуя что-то вроде естественного шалаша. «Дельно», — одобрила земляна. «Здесь вряд ли затопчут». Я начертил знак, и мы переместились в поречье, к приметному камню. Потом дошли до приемного пункта и сдали честно заработанные кости. Когда вышли, я увидел выскочившего из-за угла недавнего знакомого. Свистнул, помахал рукой. Пацан по кличке Рыжий радостно засвистел в ответ и подбежал ко мне. Я заметил преображение. Чумазая физиономия отмыта, вместо лохмотьев одет в приличные штаны и рубаху, на голове новенький картуз. В руках Рыжий держал два конверта, украшенные знакомыми печатями. «Здрасте, дяденька граф!» «Здравствуй, коли не шутишь. Что, рабочий день в разгаре?» Я кивнул на конверты. «Ага! Этот вот на поварскую отнесть надо, а этот к дому, который напротив Троицкой церкви, той, что с зеленой крышей». «Понял», — кивнул я. Как оно в целом? Здорово. Тетеньки добрые. Одежу нам купили. Сюда вот на картуз обещали ленточки приделать с вышивкой. Адвокатская контора у Рюпиных. Про вас все спрашивали, где мы с вами познакомились. И про нас тоже. Про родителей там. Одна барышня заплакала почему-то. Ну да. И правда. Что это она? Ясно. В общем, все вам нравится? Да еще бы не нравилось. Только они Варьке работать не позволили. И Сморчку тоже. Почему? Рыжий пожал плечами. Нам четверым сказали можно, а им нет. Хотя Варька не хуже нас бегает. А дерется так вообще. Ладно. Зайду, узнаю, в чем там дело. Беги, курьер, не буду задерживать. Ага. Рыжий поправил картуз и вчесал по улице. Я обернулся к земляне. И понял, что никакой земляны рядом нет. Пока я болтал с Рыжим, рванула куда-то по своим делам. Может, пешком, а может, знаком перенеслась. Нормально, чё. Поработали и разошлись. Обычное дело для охотников. А то, что не попрощалась, ну так она и не здоровалась. Тоже обычное дело. Для земляны. Интересно, вот почему у Рюпиной двоих курьеров забраковали? Через 20 минут я задал этот вопрос Александре. Но ответила Евгения. Потому что это немыслимо. Мы сначала даже не поняли, что Варя девочка. Грязная, в мальчишеских обносках, волосы как мочало. А как она разговаривает, это же ужас какой-то. Мальчишки совершенно не стеснялись грубо выражаться в ее присутствии. И она говорит так же. «Кошмар», — покачал я головой. «Кроме того, это пока Варя десятилетняя девочка. А что будет, когда она подрастет? Люди, знаете ли, бывают разные. Даже если они наши клиенты. Кроме того, письма обычно принимает прислуга, а это совершенно другой разговор. В общем, мы категорически запретили Вареньке бегать по городу. Наша кухарка давно мечтала о помощнице. Это занятие подойдет девочке гораздо больше. Жить она тоже может здесь, а не в этом вашем оплоте среди мальчишек». «Понял. А с пацаном что? Которому вы тоже запретили бегать?» Александра всплеснула руками. «Да Митенька совсем еще маленький. Сколько ему лет, он не знает, но мы полагаем, что едва ли больше 6. Эти ваши дикари нашли бедного ребенка в канаве, где он замерзал, и прозвали Сморчком, потому что был весь сморщенный. И вообразите, он преспокойно отзывается на это имя». «Поверить не могу». Я покачал головой. У Рюпины сарказм не срисовали. Продолжили в два голоса, дополняя друг друга. «Митенька тоже пока поживет у нас. Ему необходимо подрасти, мы не можем доверять корреспонденцию такому малышу. Наши старые детские комнаты свободны, там уже навели порядок. Сегодня утром Елисей дал в газету объявление о поиске гувернера. Кроме того, мы считаем, что всех детей необходимо учить грамоте. Это изрядно облегчит их работу и сэкономит время нам. Учителя мы пригласим, и уже отдали распоряжение закупить необходимые принадлежности». Тут я окончательно убедился, что Яшку с командой передал в надежные руки. Здесь их не только работой обеспечат, но еще и грамоте научат. А самого мелкого, может, вовсе усыновят. «Вы молодцы!» — вклинился я в двухголосый словесный поток. «Ни секунды в вас не сомневался. Скажите, а валерьянка в местной аптеке есть?» Вопрос сестер огорошил, на что я, собственно, и рассчитывал. Но спустя несколько секунд мне дали вполне толковый ответ. Аптека в Поречии одна, принадлежит господину фон Цвейбергу. Корень валерианы, если я о нем, там наверняка есть. Благодарю. А для чего вам корень валерианы, Владимир Селч? Вы испытываете тревожное состояние? О, еще какое. Почему? Что случилось? Да вот с котом бухать собрался. И не знаю, валерьянку какой страны он предпочитает в это время суток. Ладно, барышни, я погнал. Целую ручки. С этими словами я поспешил свалить. Сестры Урюпины милейшие создания, но больно уж разговорчивые. Аптеку фон Цвейберга я нашел без труда. Находилась она в самом центре города, у рыночной площади, и занимала одно из красивейших зданий. Выстроенная, насколько я мог судить, по последней архитектурной моде и с учетом всех передовых технологий. Интерьер соответствовал фасаду, Наборный паркет, хрустальная люстра, прилавки из полированного дерева. Пузырьки всех калибров с разноцветными жидкостями сверкали на прилавках, как драгоценности. Парень моих лет, одетый в темно-зеленую ливрею, расставлял на стеклянной этажерке аккуратные мешочки, перевязанные шелковыми шнурками. За прилавком стоял сухопарый дядька с моноклем в глазу. «Здрасте», — сказал я. «Господин фон Цвейберг, полагаю?» «Истинно так, господин Давыдов». Фон Цвейберг, в отличие от Лангена, говорил без малейшего акцента. «Чем могу быть полезен?» «Разве мы с вами знакомы?» «Помилуйте, ваше сиятельство. Кто же не знает знаменитого графа-охотника? Ваше имя известно каждому в этом городе, от уличных бродяг до аристократов из благородного собрания. Я не исключение, разумеется». «Ясно. Мне нужна валерьянка. Сию секундус. Капли или тертый корень?» «Капли». «Принеси», — кивнул фон Цвейберг парню. Тот положил мешочек, который пристраивал на этажерке, и скрылся за неприметной дверцей. «Не желаете ли приобрести что-то для решения своих профессиональных вопросов?» «Для решения профессиональных вопросов?» — заинтересовался я. «И что же вы мне можете предложить?» «О, все, что вам будет угодно. Святая вода в любых объемах, в удобной упаковке. Чертополох, полынь, крапива». «Бррр», — я помотал головой. «Ну, святая вода, понятно, тут вопросов нет. А чертополох и прочая ерунда мне зачем?» «Ну как же?» Фон Цвейберг всплеснул руками и вышел из-за прилавка. «Чертополох. Даже по названию понятно, для чего нужен». «А полошить чертей?» «Совершенно верно!» Фон Цвейберг указал на мешочки, которые расставлял на этажерке помощник. «Одно из самых сильных средств. Считается, что более всего черт боится ладана, но это не совсем так. Ладан хорошо работает в закрытом пространстве. И если вам нужно изгнать черта из какого-то помещения, да, ничего лучше ладана пока не придумали. А чертополох вы можете использовать где угодно, в любой обстановке. И от чертополоха черт не бежит. Он от него именно что полошится. Грубо говоря, дуреет. У него нарушается речь, черт спотыкается, забывает, о чем начал говорить, и все такое прочее». «Дезориентация, что ли? Как у пьяного?» «Да-да, именно. Вот, рекомендую». Фон Цвейберг взял в руки один из мешочков. «Свежайший этого года. Собран на заре духового дня, в тот же день высушен. Состояние идеальное». «А он от времени силу теряет, что ли?» «К сожалению. Чем старше высушенные листья, тем слабее они действуют. Месяц назад я бы, пожалуй, и предлагать чертополох вам не стал, но сейчас это именно то, что нужно». Вернулся из подсобки помощник и поставил на прилавок бумажный пакет со стеклянным пузырьком. «Вот, пожалуйста». «Спасибо», — сказал я. «Ну и уговорили. Дайте вашего знаменитого чертополоха». Я вспомнил, что когда-то Марфа, еще будучи почти русалкой, говорила, что леший не любит чертополоха. Значит, аптекарь как минимум не совсем звездит. Леший, видать, тот еще чертила. Из аптеки я вышел счастливым обладателем пузырька валерьяны и упаковки высушенных листов чертополоха. Место годное, запомню. Мало ли когда пригодится. Осталось только разобраться, как именно применять чертополох против черта. Черт, косяк пыхнешь? Не, вряд ли прокатит. Поджечь в какой-нибудь металлической миске? Ну, как вариант. Однако это опять же расчет на то, что мы с ним в помещении сойдемся. Не таскать же миску с собой везде и всюду. Я в многодневные походы не очень-то люблю, предпочитаю решать вопросы быстро и эффективно, так что даже котелка с собой еще ни разу не носил. Да и нет у меня того котелка. И нафиг бы он мне не нужен был. Ладно, об этом я еще успею подумать. А вообще, может быть, думать об этом нужно и не мне? «Какой насыщенной жизнью вы живете», — заметил Дубовицкий, раскурив неизменную сигару. «Я только руками развел. Что тут скажешь? Живем один раз. Чего зря время тратить?» «В следующий раз придете спрашивать, как убить Кощея Бессмертного?» «Это я и сам знаю. Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце. «Чему еще я могу вас научить?» — усмехнулся Дубовицкий. «Черта, как убить, не очень понятно. Не настолько раскрученный персонаж, как Кощей. Наройте что-нибудь». Дубовицкий вздохнул, вынул изо рта сигару и посмотрел на огонек. «Ну, для начала вынужден напомнить, что материалы, с которыми я имею дело, это не инструкции по уничтожению нечистой силы. Все эти байки ходят среди людей, которые так высоко не метят. Почему бы вам не поговорить с собратьями-охотниками? Если водяной или леший — это экзотика, то с чертями, если не ошибаюсь, ваш брат имеет дело время от времени». «Имеет. Но как-то так случилось, что в ближайшем окружении таковых у меня не ощущается. Все только стращают. Как, мол, плохо, Владимир, что черт тебя убить хочет, зря ты его разозлил. А еще в пекло идти собираются. Некоторые, — вспомнил я про земляну, — там-то, говорят, еще и не такое творится». «Если вы под пеклом понимаете Европу, то да», — грустно вздохнул Дубовицкий. «Их подвела раздробленность, неумение и нежелание объединяться против общего врага. Каждый сам за себя, и вот результат. Впрочем, справедливости ради, у них и тварей пострашнее наших. Драконы, к примеру. А у нас змей Горыныч. Горыныч лишь стережет мост на ту сторону. А драконы там города атакуют. Послушали бы вы рассказы наших немцев, того же Брейгеля или фон Цвейберга, аптекаря». «Угу, я как раз от него. Насколько знаю, оба оказались в наших краях детьми. Их родители оттуда бежали. Они мало что запомнили, но того, что запомнили, им уж точно хватит вспоминать на всю оставшуюся жизнь». «Ладно, к нашим баранам. Поищите информацию про черта». «Поищу, конечно. Тем более, что я вроде как вам обязан». «Как прошла сделка с Салтыковым?» «Благополучно, спасибо. Условия совершенно необременительные». «Когда могу подойти?» «Ну, приходите, например, послезавтра. Постараюсь найти какую-нибудь информацию». Пожав на прощание руку Дубовицкому, я вышел из благородного собрания, но направился отнюдь не домой, куда тянуло сердце. Направился я в оплот. «Ну что, Прохор, — сказал я, войдя в помещение, — давай колись». «Чего колись?» «Того колись. Кто черта убивал?» Прохор фыркнул. «Послушать, враки, так каждый второй убивал». «А если без враг, так чтобы инфа сотка?» «Ну, Гравий убивал. Он рассказывал, а брехать не горазд». «А он у нас где?» «Так ушел». «Куда?» «Куда собирался, в Сибирь». «Не попрощался даже». «Таков человек. Живы будем, свидимся еще». «А кроме него?» Прохор не на шутку задумался и выдал вдруг. «Глава ордена. Аврос. Вот он точно убивал черта.